353. Гуру. Здравствуй, идущий к владыке. Привет на победном пути. Иного пути быть не может, иного решения нет. И все, что теперь угнетает и тяжестью давит сознание, все это владыка пресветлый на пользу твою обратит.